29. Лето Господне. Ты позвонила, позвонила, и выпало из рук перо, и крикнул я, что было силы, да здравствует Политбюро. А. Вернувшись после планерки в свой кабинет, я сел за стол, закурил и просмотрел рукопись, пришедшую самотеком. Стихи напечатаны на разносортной бумаге, бежевой, голубой и розовой. Заглавные буквы чуть выпирают из строки, видно, машинка старая, с прыгающим, давно нечищенным шрифтом. Действительно, ни имени, ни телефона, ни адреса, только литера «А» под каждым стихотворением. Разумно, учитывая смелость текстов. Но что означает это «А»? Автор? Аноним? Или, подымай выше, Альфа? Первый в ряду поэтов. Черт его разберет. Я наугад прочел. Хоть дуракам не писан дуралекс, народ живет согласно идеалам. В СССР есть все, и даже секс, но не публичный, а под одеялом. Да. Неведомый автор не чурается латыни, дуралекс сед лекс. Закон суров, но это закон. Лихой аноним. Стих плотный, осмысленный, добротно прорифмован, хорошая школа. Не новичок, но пишет явно в стол. Не проходняк в чистом виде. Возможно, резвится какой-нибудь известный переводчик, устав от подстрочников. Тогда зачем прислал подборку в редакцию? Нет, скорее всего, это какой-то приятель меня разыгрывает, скоро явится с бутылкой. Надо будет дома внимательнее прочитать, может, узнаю руку и Жеке покажу, он любит погорячее. Она строга и холодна со всеми, но мне той нашей ночи не забыть. С такими телесами рушить семьи, а не секретарем райкома быть. Я спрятал подборку, а тут, легок на помине, позвонил Ипатов. «Жорыч, выезжаю, через 15 минут буду на баррикадной». Служил мой друг на площади Нагина в вычислительном центре ЦК КПСС. Выходя из редакции, я заглянул в каморку к Вере Павловне, полнотелой даме, похожей на гарнизонную буфетчицу. Она много лет прослужила в Машбюро трибунала Московского военного округа, но об этом периоде своей жизни рассказывать не любила, хотя, выпив, была словоохотлива. «Много работы?» — спросил я. «Очень». Машинистка, как школьница, прикрыла халтурную рукопись, которую перепечатывала. Я сделал вид, будто ничего не заметил. Всем надо жить. Зарплата у нее маленькая, муж объелся груш, мать инвалид, разведенная дочь пьет, внуки тоже на Вере Павловне. Вот она и прирабатывает тем, что перестукивает на редакционной машинке разных графоманов. Берет, кстати, недорого. 30 копеек за страницу прозы и 15 копеек за стихи. Прозаиков надо сегодня в набор заслать. Все остальное пока отложите. Поняла, но ребята еще не все мне сдали. Сдадут, печатайте с колес. Так точно. Я вышел на улицу. Экономное осеннее солнышко навевало добрую грусть. У раскопа, огороженного металлическими барьерами, собрались зеваки. Самозваный экскурсовод, похожий на молодого Маркса, объяснял, подвывая, «Тысяча оскверненных и убитых женщин зарыты в этом месте!» Все слушали с интересом, даже милиционеры. Переходя на зеленый свет Садовое кольцо, я встретил Золотуева, поздоровался, но он не ответил. Ну и ладно. Видимо, утром Влад решил покончить навсегда с водкой и был погружен в эту сверхзадачу. После первой рюмки пройдет. Новую территорию зоопарка накрывали желтые кроны огромных лип. Над серебристым куполом планетария по голубому эмалевому небу плыли отчетливые осенние облака. В газетном киоске остались только профсоюзный труд и областное ленинское знамя. Как в анекдоте, правда, нет, известия кончились, только труд за 2 копейки остался. Я встал у выхода из метро возле рубленого гранитного барельефа, изображавшего героев революции 1905 года, и развернул газету. Передовая называлась «Быть хозяином на родной земле». Спохватились. Что у нас там еще? Ага. Вышел очередной номер теоретического и политического журнала ЦК КПСС «Коммунист». Открывается он статьей «Идеологическую работу на уровень задач совершенствования развитого социализма». Господи, да разве можно таким языком с людьми разговаривать? Они ведь живые. Рядышком обращение генерального секретаря ЦК КПСС, председателя Президиума Верховного Совета СССР Ю. В. Андропова, сберечь и приумножить достигнутое за годы разрядки. Боже, неужели кто-то станет это читать? Из метро выскочил Жека. «Салют, суперфосфат! Давно не виделись!» Он протянул мне папку. «Ну как тебе?» «Убийца веником! Великий писатель!» «И все ведь правда!» Я на всякий случай развязал тесемки и заглянул вовнутрь. Мне показалось, бумага стала чуть белее и глаже. Проверяя подозрения, я взъерошил листы и почувствовал, они еще теплые и местами слиплись. Так бывает сразу после ксерокопирования. «Жека, ты охренел?» «Жорыч, прости, не успел дочитать, пришлось отксерить». «А где мой экземпляр?» «Торопился, наверное, перепутал. Какая разница, не журись». «А если заметит?» «Брось, все ксерокс одинаковые». «Никому не показывай, сколько копий снял?» «Ты за кого меня принимаешь? Одну!» Возмутился мой друг так горячо, что я понял, несколько. «Ты офигел!» «Побежал, а то уволят! У нас в ящике строго, не злись, мы тебе за это бэк просчитаем!» «Что?» «Потом объясню!» Мой вероломный сосед скрылся от упреков в метро, а я, проклиная себя за доверчивость и чертыхаясь, побрел в редакцию. Встречные деревья раздражали ядовитой желтизной и крикливым багрянцем. Небо цвета стиральной синьки наводило тоску. У раскопа народа уже не было, зато стоял милицейский «Жигуль». Два патрульных смотрели в яму, а постовой, выйдя из посольской будки, объяснял соратникам по охране правопорядка. Тысячи оскверненных и убитых женщин зарыты в этом месте. В коридоре на атаманке сидел наш постоянный автор Федор Николаевич Копков. Румяный старик лет 70. В юности он служил в Эпроне водолазом, и однажды, обследуя затонувшее судно, с ужасом увидел, как на него движется, словно ожив, раздувшееся тело утопленника. В итоге краснофлотец Копков сошел с ума, но не буйно, а мечтательно, и вот уже много лет составляет словарь языка чаек, даже пишет стихи на истошном наречии этих гордых птиц. «Я к вам, Георгий Михайлович!» «Жаль, Федор Николаевич, но у меня запарка, срочно материал в номер». «Ничего-ничего, я подожду!» «Хорошо, что диванчик поставили. Стоять тяжело, восьмой десяток не шутка». «Ну зачем же ждать? А мне торопиться некуда». «Знаете, что по этому поводу говорят чайки?» «Нет». «А вот». Копков вытянул шею, сложил губы клювиком и жалобно прокурлыкал. «Поняли?» «Не совсем». «Попробую вам перевести, хотя и сам, знаете, многих слов еще не понимаю. Очень сложный язык». «Одну минуточку, Федор Николаевич». Из кабинета Торможенко доносился медленный, мерный, как метроном, стук машинки. Значит, он дописывает свой кусок отчета о собрании. Лучше не отвлекать. Я заглянул в залу. Ответсек разложил перед собой на столе фломастеры, как крупнокалиберные патроны, и, окутавшись тайной, перечерчивал макет. Надрываясь, звонил телефон, но никто не обращал внимания. Синезубка стояла у него со спиной и рылась пальчиками в седых бакенбардах. «Макетсон, почему вы не любите желтый цвет?» «Ну возьмите. Возьмите желтый фломастер, он такой красивый». «Это цвет измены, Машенька». «А может, это цвет вашего противного кактуса?» «Мария Сергеевна, вы сейчас свободны?» — вмешался я. «Как вам сказать?» «Поговорите, пожалуйста, с Копковым». «Опять?» «Только не это». Она рывком выдернула пальцы из шевелюра любовника. «Федор Николаевич, идите-ка сюда», — позвал я. «Мария Сергеевна мечтает с вами пообщаться». «За что, Георгий Михайлович, что я вам плохого сделала?» Процедила она, проходя мимо. «Ах, Федор Николаевич, как же я рада вас видеть!» Телефон на столе Макетсона, чуть передохнув, снова затрезвонил. Я рывком снял трубку и услышал в мембране плачущий женский голос. «Боря, дети соскучились, ты же обещал, я приготовила харчо, дали для пробы горячую воду, и батареи потекли». «Борис Львович, это вас из дома...» Шепнул я и поймал на себе бдительный взгляд Жабриной, вежливо усаживающей гостя на стул. «Из дома литераторов спрашивают. Снова». «Передайте, я занят и перезвоню», — набычился ответсек. «Он занят и перезвонит», — повторил я, положил трубку и вышел из зала. «Плохо это все кончится». В кабинете я вынул папку из портфеля, развязал тесемки и тщательно перебрал странички крамольных рассказов. Извлек из пачки несколько прилипших чистых листов, немного помял рукопись, бросил на стол веером и стряхнул на ксерокс пепел с сигареты, так достовернее. Потом решил на всякий случай проверить нумерацию и похолодел. Не хватало страницы из рассказа «Невероятный разговор». «Ну, Жека, ну, сукин сын!» В дверь заглянула Маша. «Можно?» «Вы уж закончили с водолазом?» «Да». «Как же вам это удалось?» Посоветовала ему записать язык чаек на пленку и отнести в Академию наук. Выдала наш сломанный диктофон и посадила в чулан со швабрами, чтобы никто ему не мешал. Он удивился, как ему самому такое в голову не пришло. Даже чай пить не стал. «Гениально. Что еще?» «Пока вас не было, вам звонили». «Кто?» «Думаю, вы обрадуетесь». «Кто?» «Из мебельного магазина. Сказали, полки можно забирать». «Спасибо». «Не обрадовались?» «Обрадовался». «Незаметно. А о чем звонила актриса Гаврилова?» «С чего вы взяли, что актриса? На какой телефон звонила?» По всему моему телу пробежал звон, словно я бокал, по которому ударили карандашом, проверяя целость изделия. «На общередакционный. Я сказала, вы вышедшие». Она просила передать, что беспокоила Лето Гаврилова. «А кто же не знает Линду? Вы с ней знакомы?» «По комсомольской линии», — промямлил я. «Ну да, по какой же еще?» — сквитала Синезубка. «У меня сегодня интервью с Парновым, я пойду?» «А Борис Львович как же?» «У него есть жена с кактусами». «Идите». Едва Жабрина скрылась, я схватил телефон. «Алло?» Сразу отозвалась Лет и узнала меня, хотя я еще не вымолвил ни слова. «Ой, Жор, как я рада тебя слышать. Молодец, что перезвонил». «Лучше поздно, чем никогда», — ответил я холодно. «Извини, я, дура, потеряла твои телефоны. Пришлось по справочной узнавать, а там говорят, нет такой газеты «Стописы». Я в соцписателей позвонила, наш завлит посоветовал. Там сразу телефон дали, редакционный, твой домашний». «Рад за тебя». По возможности сдержанно отозвался я. «Ну не злись. Я тебя видела у театра, спасибо за цветы, но я не могла подойти. Понимаешь, Додик в любой компании хочет быть единственным мужчиной. Кавказ». «Не знал, что ты Кавказом интересуешься». «Я? Чокнулся. Додик на Вике собирается жениться, а она не хочет с ним оставаться наедине. Сразу начинает приставать. А даже слабину никогда потом не женится. Кавказ». «А ей зачем Кавказ?» «Кавказ едаром не нужен. Но Додик во внешторге работает, а его отец в Верховном Совете сидит. Дадаев, слышал?» «Не приводилось». «Ну не злись, Жор». «Вот еще». «Но не могла я в понедельник прийти. Главреж после беседы пригласил меня в кафе, а потом на спектакль. Нельзя было отказываться, он вроде как готов меня взять». «И что за спектакль?» «Безобразная Эльза». «Понравилось?» «Очень даже ничего». «А главреж тоже ничего?» «Только не ревнуй. Все говорят, он голубой. Ведет же бабам в этом театре». «А позвонить можно было?» «Говорю же, пустую пачку с телефонами выбросила». «А ты чего не звонил?» «Звонил, с бабушкой твоей разговаривал». «Врешь». «Она сказала, меня только Василий, Федор и еще какие-то спрашивали». «Это мои псевдонимы». «Ну ты даешь, шифровальщик. Хочешь, пообедаем?» «Когда?» — давя ликование, спросил я. «Завтра в 5, после репетиции. Спектакля у меня нет, понял?» «Понял. Я закажу столик в дубовом зале. Тебя встретить у театра?» «Не надо, сама дойду, взрослая. Чао-какао». Едва я опустил трубку и затомился, как в дверь, тяжело дыша, ввалился Макетсон. Лицо багровое, бакенбарды дыбом. «Мне срочно надо отвезти справку!» — взмолился он. «Туда!» «А вы макеты дочертили?» «Завтра, сам отвезу в типографию». «Ладно уж, как жена?» «Плачет». «А дети?» «Для них я в командировке», — ответил он уже из коридора. «В Мордовии?» «Примерно». Вскоре я увидел в окне спешащие машины ботики. Их настигли, обогнали и заступили дорогу башмаки Макетсона. Дамские ножки нехотя остановились и непримиримо подрагивали, а мужские виновато топтались вокруг. Но вот ботики великодушно привстали на мысках, мокроступы накренились от счастья, а потом все вместе они двинулись в сторону метро. На моем столе снова звонит телефон. Господи, не передумала бы. «Жор?» — послышался бодрый голосок Арины. «Все в сборе, тебя ждут. Дуй сюда!»